Часть третья. Оборванные нити. 1922-1928 годы. Глава 75. После отъезда Родди прошло несколько месяцев. Селеста, погрузившись в глубокую депрессию, была безутешна. Мэй опасалась, как бы ее подруга не попала в психиатрическую лечебницу, как в свое время она сама. Мир оказался перевернутым с ног на голову. Теперь все хозяйственные вопросы в доме вела Мэй. Решала, что и как делать, составляла списки, отдавала распоряжения. От Селесты осталась только тень. Ее не интересовало ничего, кроме новостей из Акрона. А новости, те, которые соизволяла сообщать свекровь, не приносили радости. У Родди все хорошо. Он ходит в школу, у него есть велосипед и собственная лошадь. Ему нравится изучать окрестности с друзьями, так что прекрати изводить его мольбами вернуться. Он этого не желает. Зря ты думаешь, что письма твоего адвоката помогут чего-то добиться от Гровера. Мой сын выбрасывает их, не распечатывая. Не трать зря деньги на гонорары юристам. Родерик приехал сюда, чтобы жить. Он будет тебе писать. Зря ты сбежала из Америки, позабыв о своем долге. Все имеет свою цену, дорогая. За все надо платить. Какое право они имеют прятать моего сына? Они настроили его против меня. Мое место там. Я должна убедить его внять здравому смыслу, рыдала Селеста, в отчаянии заламывая руки. «Не спеши. Еще рано», — пытался урезонить ее Селвин. «Я с ума здесь сойду». «Тогда найди себе занятие, чтобы было ради чего вставать с постели», — сказал Селвин сестре, точно так же, как много лет назад посоветовал Мэй. Он тоже встал в строй. Вернулся к адвокатской практике в Бирмингеме. Теперь Селвин защищал ветеранов войны, которые нуждались в жилье и лечении. Драма, развернувшаяся вокруг Родди, пробудила Селвина от летаргического сна, дурманившего его разум, и Мэй впервые за долгое время видела, что он полностью за себя отвечает. Даже пить Селвин стал меньше. Теперь он приезжал домой только, чтобы повозиться в сарае. Иногда Мэй брала с собой какой-нибудь прохладительный напиток, садилась на скамейку и смотрела, как он стучит молотком. Они почти не разговаривали. Им было хорошо вместе и без слов. С Селестой, напротив, приходилось тяжело. Ее кидало из одной крайности в другую. По счастью, друг Селесты, мистер Макадам, регулярно брал Селесту на прогулку и приводил обратно в более спокойном состоянии. Мэй тоже мечтала о таком человеке, который заботился бы о ней, проявлял внимание. Джо всегда был нежен и щедр на комплименты. Иногда Мэй спрашивала себя, замечает ли Селвин хоть иногда, как она принарядилась, или расстаралась ради него, и сама себе отвечала, что Селвин удостаивает взглядом только железки, ржавые или поломанные. При всей своей любви к подруге, Мэй в буквальном смысле стала спотыкаться о нее и в доме, и в саду. Селеста повсюду разбрасывала свои вещи и тут же про них забывала. Мэй хватало и неаккуратной дочки, а уж две неряхи сразу, за которыми постоянно приходилось убирать, всерьез действовали ей на нервы. Однажды утром, взяв в руки номер «Таймс», брошенный Селестой, Мэй увидела, что та обвела ручкой объявление лондонского агентства по найму сотрудников. Неужели? Впервые за последние месяцы в сердце Мэй затеплилась надежда. Она вырезала объявление и положила его на письменный стол Селесты. Улучив момент, когда Селеста, сгорбив спину, сидела над чашкой какао, Мэй пошла в атаку. «Ну, и почему ты им не напишешь?» — потребовала ответа она, сунув объявление под нос Селесте. «Не помешало бы узнать, что они предлагают. Ты слишком много времени тратишь на пустые размышления. А это ни к чему хорошему не приведет. По себе знаю». Селеста подняла глаза, тряхнула волосами и улыбнулась. «Да, я уже видела это объявление. По-моему, довольно интересное. Куда это я задевала свое резюме? Господь поступил мудро, послав тебя в мою жизнь. В этом нет сомнений». «Не болтай чепухи. Друзья для того и нужны, чтобы поддерживать друг друга в трудную минуту. Я делаю то же, что ты в свое время сделала для меня. Помнишь, ты говорила, если я занята, мне некогда думать? Все будет хорошо, обещаю. А пока, почему бы тебе не попробовать заняться чем-то новым для себя? Вдруг да поможет».